Особое внимание в своих работах Грот обращал на развитие эмоций и чувств, связывая их не только с мыслями, но и с ощущениями, то есть говоря об эмоциональном тоне ощущений. Одна из его первых книг так и называлась «Психология чувств». В ней он пытался применить законы дифференциации и интеграции, открытые физиологии, к психологии. Книга появилась в 1880 году и была одним из первых отечественных экспериментальных исследований эмоций. В качестве основной единицы душевной жизни Грот выделял так называемый психический оборот, который состоял из четырех основных моментов – ощущения, чувствования, умственные переработки и волевого решения, переходящего в действие. Таким образом, именно Грот заложил основы отечественной психологии эмоций, доказав их значение для развития познания и личности человека. Страница 332. Значительное место в его исследованиях, как и у большинства психологов того времени, занимала проблема свободы воли. Оспаривая популярный тогда взгляд Шопенгауэра, который писал, что сферой свободы воли является сфера внеиндивидуальная, Грот вводил эти отношения внутрь человека, а для объяснения их действия использовал распространенную в то время теорию сохранения энергии, рассматривая ее в качестве основы баланса психических и биологических сил человека. Он считал, что в человеке существует два основных стремления. Отрицательное, которое заключается во влечении к чувственному, материальному существованию, и положительное, которое состоит в стремлении к вечности. В норме эти идеальные стремления и являются высшими человеческими чувствами, а свобода личности выражается в осознании возможности и падения личности к жизни только материальной и возрождения к жизни вечности. Таким образом, проблема свободы воли может быть понята и решена лишь на основе самосознания человека, на основе осознания свободы выбора той или иной формы деятельности. По выражению Владимира Соловьева, Грот был многодум, то есть не мог остановиться на одной точке зрения, последовательно переходя к другим, более глубоким и содержательным. Большое значение придавал Грот просветительской деятельности, распространению психологических знаний в обществе. Сознавая, что университетская наука в России еще молода, и эти знания доступны небольшому слою людей, он, как и многие профессора Московского и Петербургского университетов, стремился к чтению открытых лекций, созданию общедоступных курсов. Это, в частности, привело его к работе в Московском психологическом обществе, к созданию вместе с Владимиром Соловьевым журнала «Вопросы философии и психологии», редактором которого он являлся в течение 7 лет, проявив себя в журнале как собиратель русской философской мысли. И общество, и журнал просуществовали до 1918 года, сыграв большую роль в формировании психологической науки в России. Страница 333. Николай Лосский. Теория интуитивизма и идеал реализма. Последователем Соловьева считал себя профессор Петербургского университета Николай Ануфриевич Лосский, 1870-1965 годы. Хотя в его теории интуитивизма концепция Соловьева претерпела значительные трансформации. На взгляды Лосского большое влияние оказал и его учитель Козлов. Лосский доказывал, что знание является переживанием, сравнимым с другими переживаниями. В книге «Обоснование интуитивизма» 1906 года он раскрывал сущность своего подхода. Переживание отражает сущность объектов окружающего мира прямо и непосредственно. Объектами знаний и переживаний, с его точки зрения, являются прежде всего эстетические, религиозные, нравственные и правовые нормы, то есть то, что непосредственно связано с эмоциями. Пытаясь решить проблему свободы воли на основе интуитивизма, Лосский в работе «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» 1903 года утверждал, что волевая активность является своеобразным видом творчества, точнее своеобразным видом творческой энергии, так как воля – сила, которая создает какое-то новое явление. Как и одушевленность, волевую активность можно прямо и непосредственно ощутить, а потому существование специфического волевого элемента, как и наличие души у человека, не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах.